Часть пятая. Голодные и холодные. Глава первая. Петербургская трихина. Благослови, Господи, на новую жизнь, да на добрую дорогу, перекрестилась Маша Поветина, выходя под вечер с узелком в руках за ворота богатого дома, где оставляла столько любви, воспоминаний и столько тяжелого разочарования, после того, как была брошена молодым Шадурским. Читатель знает уже, что это совпало со временем маскарадного приключения его с Бероевой и после продажи с молотка ее мебели и всего имущества. Ванька-извозчик шашком довез скудные Машины вещи до Сухарного моста, где ее бывшая горничная Дуня поутру заговорила ей место за 4 рубля в месяц с горячим от хозяев и теперь провожала Машу на это место, чтобы окончательно там устроить ее. Новая жизнь открылась перед Машей, и эту новую жизнь предстояло ей начать в семье особого свойства, цвета и запаха. Эта петербургско-немецкая семья составляет совершенно особый, замкнутый в самом себе и настолько своехарактерный элемент, что о нем стоит немножко побеседовать. Карл Иванович Шиммельпфеннинг был санкт-петербургский немец. Его достопочтенный покойный папенька Иван Карлович Шиммельпфеннинг был немцем лифлянским из города Риги и добродетельно содержал аптеку. Когда возлюбленный сын его Карл получил диплом, удостоверявший всех и каждого, что он добропорядочно окончил курс учения, при поведении отлично благонравном, папенька его, Иван Карлович Шиммельпфеннинг, написал в Петербург умилительное письмо к старому своему товарищу, действительному статскому советнику Адаму Адамовичу Хунскейзеру, прося пристроить к местечку своего сына, который и был отправлен в Петербург при этом самом письме. Адам Адамович Хунскейзер с радостью определил под свое ведомство юного Карла, и юный Карл сразу же понял, что он крепок и силен высоким покровительством Адама Адамовича и немедленно поспешил составить себе кодекс необходимых житейских правил, чтобы следовать им неизменно до конца своей жизни. Юный Карл сказал себе: «Умеренность и аккуратность – суть первые добродетели, и если к ним присоединить еще строгую исполнительность, то это будут три грации древних». Сказав себе такой максим, он сделался умерен, аккуратен и пунктуально исполнителен до тошноты, до омерзительности, и тем самым обрел фортуну своей жизни, ибо неизменно пользовался покровительством и высоким мнением о себе своих немцев-начальников. Впрочем, покровительством Адама Адамовича Хунскейзера он пользовался отчасти по иной посторонней причине. Хотя герр Хунскейзер был женат и имел семейство, как подобает всякому чиновнику-немцу, в качестве насадителя немецкого элемента на русской земле, однако это не мешало ему иметь на стороне некоторую слабость. Адам Адамович был немножко эпикуреец. Эта слабость достаточно уже устарела для Адама Адамовича. Ибо известно, что чем старее становится эпикуреец смертный, тем более начинает он питать алчность к юности, к молодой свежанине. Но Адам Адамович был немец, и потому содержать одновременно две слабости казалось ему превышающим его экономию. Поэтому надлежало, как ни есть, разделаться со старой слабостью. Думал-думал Адам Адамович, как бы все это устроить ему, и ничего лучше не придумал, как выдать эту слабость замуж. За кого ее выдать? Естественно, за человека, который, происходя из немецкой же расы, был бы по службе благоугоден ему как немец и как отлично исполнительный чиновник. Женитьбу на своей слабости Адам Адамович Хундскейзер считал для подобного немецкого смертного в некотором роде наградою не в счет крестов, чинов, денег и всяческих отличий, ибо этой наградой тем паче приобреталось его высокое покровительство.